Глава 14. «Дусенька, дорогая, я тебя заждался!» Сева делает шаг ко мне, но я останавливаюсь и выставляю между нами рабочую сумку. «И часто ты стала так поздно возвращаться домой?» «Что тебе нужно, Всеволод? Я в ненастроении!» Отвечаю холодно. «А со мной ты всегда была в настроении!» Ухмыляется он, но в свете фонарей его улыбка похожа на уродливую гримасу. «Тебе это казалось!» Отвечаю ему. «Повторяю вопрос, что тебе нужно?» «Ну, раз ты хочешь сразу к делу, может, тогда пригласишь к себе?» «Всеволод, а не пошел бы ты нахер отсюда?» Спрашиваю у него и прямо кайфую, как с его холеной рожи сползает улыбка. «К жене своей иди, пусть она тебя приглашает!» Обхожу его, но сразу же чувствую жесткую хватку на локте. «Дуся, ты, кажется, забыла, что я могу быть разным!» Рычит Сева. «И если я сказал, чтобы ты пригласила меня, значит, будь добра!» Рука сама взлетает, а в ночной тишине раздается звонкий удар пощечины. «Еще раз тронешь меня, и я тебе глаза выцарапаю!» Шиплю на Севу, выдергивая локоть. «Пошел вон, и чтобы духу твоего здесь больше не было!» «Ах ты дрянь!» — рявкает Всеволод и дергается в мою сторону, но резко останавливается, ошарашенно глядя мне за спину. «Евдокия Филипповна, у вас проблемы?» Слышу за спиной знакомый голос и закатываю глаза. «Вот же Черновы!» Разворачиваюсь и натыкаюсь на хмурый взгляд одного из охранников Чернова, который часто ездит с Ладусей и Катюней. Рядом с ним стоит еще один паренек, которого я не знаю. «Никаких проблем!» Старается уверенно отвечать Сева, но голосок-то дрожит. «Вот же слизняк!» «Проблемы, мои дорогие!» Киваю мальчиком. И сама себя хвалю мысленно. Не зря я охрану Черновых прикармливаю вкусняшками, да всегда мило беседую при встрече. Этот член общества немного берега попутал. Его нужно отправить в нужном направлении. Тыкаю пальцем в сторону Севы, и на губах парней расплываются довольно кровожадные улыбки. «Сделаем, Евдокия Филипповна!» Кивает старший среди охраны и обходит меня. «Я предлагал тебе нормально поговорить, Дуся!» Рычит Сева за спиной, но я стараюсь не обращать на него внимания. «Теперь пеняй на себя, а ведь я мог бы тебя простить!» Пфф. Громко фыркаю я и, подняв одну руку вверх, тыкаю Севе средний палец. У охраны вырываются смешки, а вот Сева уже кричит, что сам уедет, но мы все пожалеем. «Достали! Как же достали они все! И как он мне собирается жизнь портить, если я даже близко его не видела последние лет 6 точно?» «Приедет и напишет мне на двери гадости? Проходили уже? Неинтересно». Поднимаюсь на свой этаж и натыкаюсь на Марию Леонидовну, которая стоит у открытой двери своей квартиры и будто кого-то ждет. «Доброй ночи, Мария Леонидовна!» Здороваюсь я с соседкой. «Не спится вам?» «Нет, прелесть моя!» Качает головой та. «Жду тебя! Хочу пригласить на чашечку армянского коньячка!» «Я...» Хочу отказать ей. Но внимательно изучающий взгляд Марии Леонидовны не дает мне даже договорить. «Давайте ваш коньяк!» Киваю ей в ответ и захожу вслед за ней в квартиру. Шикарная квартира обставлена в классическом стиле. Все идеально подобрано, вплоть до тона паркета. Да и сама хозяйка изумительная женщина. «Как твои дела, милая?» спрашивает Мария Леонидовна, присаживаясь в удобное кресло-качалку, а на второе указывает мне. И все это стоит у нее на широкой лоджии. Рядом столик с фруктовой и мясной нарезкой, лимон и коньяк в заварнике. А на блюдечках красуются утонченные фарфоровые чайные пары. «Сейчас явно станут лучше», — улыбаюсь я, но вот Мария Леонидовна не поддерживает мое настроение, продолжая смотреть на меня изучающе. «К тебе гости сегодня зачастили, дорогая», — говорит она, когда уже разлила напиток по чашкам. «И смотрю, не все они имеют вид достойного мужчины». «Хм», — громко хмыкаю. «А достойные вымерли, как динозавры?» Отвечаю и залпом выпиваю содержимое чашки. Горло немного обжигает, но послевкусие запускает все рецепторы в организме. «Может и все, а может и нет», — говорит загадочно Мария Леонидовна. «Нет, тот, которого только что выпроводили из нашего двора, точно не относится к достойным. Уж слишком жополизный у него вид». «Фу, что за слова, Мария Леонидовна?» хихикаю я, подначивая нашу даму. «Дусенька, это сейчас я почти приличная дама почти преклонного возраста. Но когда-то я была пострашнее асфальтоукладчика», — улыбается в ответ Мария Леонидовна. «И шла по жизни с гордо поднятой головой, и ни на кого не обращала внимания. Не слушала, что говорят за спиной. Мне было все равно на то, что меня считают шлюхой, или того хуже. Я себя сделала сама, как поется в одной современной песне». Мария Леонидовна снова разлила напиток по чашкам и, чокнувшись ими, пригубила немного, а я молчу. «Но однажды я встретила мужчину». Она прикрывает глаза, откидываясь на спинку кресла и слегка покачиваясь. «Властный, уверенный в себе, даже, можно сказать, красивый, чистый, мужской красотой. Он проявил ко мне внимание, и я взяла его в оборот. Отрывалась так, будто в последний раз сексом занимаюсь», — добавила она с придыханием, а я смутилась, чувствуя, что щеки заливает румянцем. «Не верь, Дуся, если тебе скажут, что в Союзе не было секса», — засмеялась она. «Его было столько, что вам, молодежи, и не снилось. Но сейчас не об этом. У нас было все, но всегда только на моих условиях. А потом, когда он пришел ко мне и сказал, что хочет, чтобы я стала его женой, но только его, а не легкодоступной для каждого, я обиделась и послала его». «В смысле для каждого?» Не поняла я ее, но у меня самой что-то щелкнуло внутри. «Я же с первой нашей встречи обозначила ему, что секс для меня — это только разрядка, и мне все равно, где и с кем ее получать. Считала, что так я не привяжусь к нему. Но он пер как танк, начал приезжать, встречать с работы, возить на курорты, покупать дорогие подарки. И каждый раз говорил, что я только его». «Я не совсем понимаю вас», — хмурюсь я. Но Мария Леонидовна будто не слышит, снова подливает коньяк и продолжает. «Но ты знаешь, там, где есть любовь и чувства, всегда будут те, кто завидует, и мне завидовали. Все!» И столько горечи в ее словах слышится. «Всем было все равно на то, как я достигла всего того, что имела. Сколько сил, нервов, здоровья ложилось на каждый проект. Все видели только ту картинку, которую я им показывала, и завидовали». Она замолкает на какое-то время, и мы молча сидим в полутьме ее лоджии. По телу растекается тепло от алкоголя в крови, но вот мозг, на удивление, начинает работать достаточно ясно. «У меня есть все», — грустно говорит Мария Леонидовна. «Почти все. Но зато малое, чего нет, я бы отдала весь свой достаток сейчас. Была бы машина времени, вернулась назад и настучала бы себе той гордой, заносчивой, неприступной, всезнающей, по заднице отцовским ремнем, чтобы неделю сидеть не могла. Может, тогда бы мозг включился. Моя история закончилась очень печально, но твоя только строится». «У меня нет никакой истории», — отвечаю слишком резко. «Ты это скажи тому товарищу, который сегодня целый час стоял у твоей двери и чуть ли звонок не вырвал», — улыбается Мария Леонидовна, хитро сощурившись. «Я тебе сделала краткий экскурс в свою жизнь для того, чтобы ты поняла, я могу предугадать, чем закончится твоя. Но даже врагу не пожелаю такой судьбы, а ты мне не враг, Дусечка». «Кто приходил ко мне, Мария Леонидовна?» Спрашиваю немного сипло у соседки, а она протягивает мне визитку, на которой строгим классическим шрифтом выбито «Горский Клим Игнатович». «А имя-то какое красивое! Только вот отчество у детей будет чудное!» — хихикает Мария Леонидовна, а я пытаюсь переварить полученную информацию. Прощаюсь с соседкой, благодарю за приглашение к себе и иду домой. Мне нужна ванная и перезагрузка. Слишком много всего за день произошло. Слишком много идиотизма и непонятного стечения обстоятельств. Или это чья-то злая шутка? А может, все специально продумано Всеволодом? Это его такая месть мне за то, что я отшила его, такого невъебенного. Они же родственники с Горским. Может же такое быть? Вопросов куча, а вот ответов пока не нахожу. Но сегодня я точно ничего искать не буду, слишком устала. Вот только следующее утро начинается еще хуже, чем первое. В дверь звонят, заставляя меня сползти с кровати. Открываю ее и натыкаюсь на троих мужчин. Один в форме полицейского, а двое одеты в обычную одежду. Но перед лицом сразу появляются красные удостоверения. «Вершинина Евдокия Филипповна?» — интересуется один из них, а остальные смотрят на меня, как оголодавшие псы. «Она самая, чем обязана?» — спрашиваю я. «На вас поступило заявление. Вы обвиняетесь в умышленной порче имущества гражданки Горской Виктории Петровны в особо крупном размере», — говорит, представившийся опер.